Глава пятая. Марго и Половинкин ходили друг за другом вокруг журнального столика, размахивали руками и спорили. Хельга и Таисия сидели в углу, внимательно их слушали. Гиреев пытался что-то разыскать в недрах интернета. «Ты согласна с тем, что бомж не был знаком с Айдаром и Равшаном?» «Викторович, ну при чем тут бомж? Айдара хотели не отравить, а взорвать. Я также вполне допускаю, что Равшан отравили каким-то неизвестным науке ядом. Кстати, у них тут есть аналог нашего ФСБ. Может быть, это шпионы из-за бугра работают? Надо бы узнать, имел ли этот Равшан отношение к какой-нибудь гостайне. Хельга, займись этим вопросом». Марго посмотрела на девушку. «Бомж уж точно не имел», — подал голос из-за своего стола Гиреев. «Да при чем тут этот несчастный бомж?» — раздраженно произнесла Крулевская. «На нем просто поставили зловещий опыт. Наверное, вычисляли время, через которое яд начнет действовать». Марго вдруг замолчала, сама удивляясь своей догадке. Гиреев вскочил с места и, никого не стесняясь, расцеловал Маргариту. «Я всегда утверждал, что ты гений и, как видишь, оказался прав. Труп бомжа лежит в морге 3 дня. Что это значит?» «А это значит, что нашли его почти сразу. Выходит, убийцы готовились тоже 3 дня. Теперь нам надо искать этот злосчастный яд». Гиреев устало опустился на место. Марго уже снимала трубку телефона. «Дамир, здравствуй. Слушай сюда. Труп бомжа, который в вашем морге, ни в коем случае не хоронить. Анализ крови, его и Равшана срочно. Слышишь меня? Срочно. Отправить в самую лучшую вашу республиканскую лабораторию, а лучше сразу в Россию, Москву. Я об этом договорюсь, можешь не сомневаться. За Айдаром установите слежку, а заодно и негласную охрану. Да знаю я, что у него собственная охрана есть. Лично я эту охрану ни в грош не ставлю, понятно?» Она устало положила трубку на место. В дверь робко постучали. Затем ручка дернулась раз, другой, и на пороге появились Гриша и Даша, сопровождаемые сразу 2 сотрудниками отеля. Дети держали в руках по банану и еще какому-то удивительному местному фрукту. Григорий, недолго думая, подбежал к матери. «Купайся сейчас, идем, много моря там!» — громко произнес он и показал ладошкой на окно. Даша положила фрукты на стол, подошла к Курлевской, взяла ее за руку, подвела к окну. «Туда!» — еле слышно произнесла она и уткнулась матери в колени. Половинкин тихонько, но настойчиво стал выпроваживать всех из номера. «Сейчас настал потехи час», — шепотом произнес он. «Всем надеть купальники и на море. Ловите момент соскори. Когда еще такой случай выпадет?» Батал не сводил глаз Таисии. Она уже 4-й час перебирала в архиве папки с делами, что-то выписывала, грызла конец шариковой ручки и молчала. Наконец он не выдержал. «Слушай, сыщик, давай обед будем делать. Давай кофе пойдем пить, хачапури кушать будем, за жизнь говорить будем. Папки эти никуда не убегут. Они здесь много лет лежали, еще полежат», — специально усиливая свой акцент, произнес он. «Уходить надо. Я сейчас чихать от пыли буду, от аллергии помирать буду. Тебе джигита жалко? Совсем нет». Таисия повернула к нему голову, не удержалась и задорно рассмеялась. «Батал, если тебя из органов попрут за профнепригодность, иди работать в театр или в кино. Такой талант пропадает. Давай топай, заказывай свой хачапури. Я сейчас вот эту кучу папок переберу и приду. совсем немного осталось. Даже сидя в уютном кафе, она продолжала что-то записывать, строила какие-то графики, используя для этого старинную шариковую ручку с разноцветными стержнями. Батал взял ее руки и положил на стол. «Таисия, давай все же поедим. Потом дорисуешь». Вот уж не знал, что такая симпатичная девушка может так самозабвенно работать. Посмотри, какие свежие фрукты нам принесли. Какое вино. Мед, а не вино. У моего отца в горах, знаешь, какой виноградник разбит. Вот закончим это дело. Я тебя туда обязательно отвезу. Сама увидишь. Горы, воздух, шашлык из молодого барашка. Девушка стрельнула глазами, улыбнулась. «Батал, да ты часом меня таким образом со своими родителями познакомить хочешь? Не рано ли, ухажер?» Она сама удивилась своей смелости. По всей видимости, выходило, что с тех пор, как девушка стала работать в сыскном бюро, ее характер претерпел заметные изменения. «С кем поведешься?» — подумала она, а вслух сказала. «А вот посмотри сюда». Она показала на одну кривую на графике. Это количество инфарктов и инсультов, случившихся в дневное время на улицах и в людных местах ваших городов. «Ну и что?» — удивился Батал. «Что тут криминального?» «Ты не перебивай. Ты сюда смотри лучше», — продолжила девушка. «Вот эта кривая показывает возраст людей, с которыми произошло это несчастье. А вот эта кривая показывает, сколько из них были бизнесменами или состоятельными людьми». Батал смотрел на график и не мог найти закономерность, но молчал, боясь спросить Таисию. Девушка глянула на него, все поняла, улыбнулась и продолжала. «Я по образованию и по первой профессии учитель истории. Люблю и умею сопоставлять факты. А факты, как ты знаешь, упрямая вещь. Из этого графика хорошо видно, что в разных городах вашей страны вдруг ни с того ни с сего падают и умирают здоровые, а главное, вполне состоятельные люди. В основном успешные бизнесмены, ну или главари бандитов, хотя последних много меньше. Что из этого следует?» Она хитро подмигнула Баталу. «А из этого следует, дорогой мой сотрудник внутренних дел, что у вас под боком орудует банда наемных убийц, которые изобрели способ не стрелять и не резать своих жертв, а травить их неизвестным ядом, который не оставляет следов в крови жертв. Теперь понятно? А если понятно, то тебе надо найти пункт приема заказов на убийство и арестовать злодеев. Увы, но сыскное бюро «Крулевские партнеры» не имеет полномочий на ведение оперативно-розыскных мероприятий на территории другого государства. Усек, жених. Спасибо за угощение. Пошли докладывать результаты нашей совместной работы начальству. Я своему, а ты своему. А когда поймаем этих уродов, поедем к тебе в горы. Только не вдвоем, а всей нашей компанией. Виноград и шашлык кушать, немного вино пить. Приглашаешь?